И не беспокойся за нас. Мы ходим в лес на охоту без всяких там магических генераторов и отлично умеем прятаться и устраивать засады. Дани, Эсти, хватайте из вагона арбалеты. Я возьму меч и саблю. Шимми, бери скорее сонары и бегом на улицу. Эсти, спрячь волосы под куртку и надень дождевую шляпу. Дани, сними с бельхи поводок. Ада, шапочки снимите. Темный поток нам будет нужен для решительности. Спустя 3 минуты они уже вылетели из дверей вокзала. Бильха рысью бежала рядом. «Вдоль дороги идет густой кустарник», — сказала Ада. «Там и спрячемся». «Как они выглядят, дядя Шимон?» — спросил Дани. «Просто представьте их. Я увижу и передам Бильхе». «Бильха, смотри внимательно. Вот таких зверей. Найди, но не нападай. Спрячься и крадись, чтобы тебя никто не видел. Найдешь и сразу возвращайся к нам». Пума побежала вдоль кустов мягкой рысью на полусогнутых лапах. С дороги ее видно не было. Она двинулась по направлению к администрации, откуда и раздавались выстрелы. Группа обезумевших от страха девушек, спотыкаясь, влетела в здание вокзала. Больше на улице никого не было. Вскоре вернулась Бильха и легла рядом с Дани. «Они близко. Через несколько домов отсюда», — перевел Дани мысленную речь Пумы. «Идут к нам. Стреляют во все, что движется. Пропустим их и нападем со спины», — сказала Ада. «Сначала Дани и Эсти стреляют из арбалетов по моей команде. Если не получится, стреляешь ты, Шимми. А дальше уже мое дело». Хары показались только 10 минут. Они никуда не торопились. Обнаглев и уверовав в свою безнаказанность, они медленно шли по улице и стреляли из автоматических винтовок по окнам, которые им казались подозрительными. Они были очень похожи на людей, но все же в их лицах было что-то сатанинское. Абсолютно белые, прямые до плеч волосы, сероватого цвета кожи, голубые глаза, прямые носы. Они были очень похожи друг на друга. Человеческий мозг не улавливал индивидуальности, и поэтому они казались существами искусственными. Одежда на них была явно военного покроя, функциональная и незаметная. Коричневые куртки с серыми и зелеными пятнами, чем-то явно набитые, такого же цвета штаны, заправленные в высокие ботинки на толстой подошве. Короткие юбки поверх штанов, сделанные из очень толстого материала, имели снаружи множество карманов, наполненных магазинами к винтовкам. На головах были каски такого же камуфляжного цвета. Хара прошли мимо, к счастью, не заметив засады. «На прицел!» — шепотом сказала Ада, когда хары отошли 5 метров. «Пуск!» Дети спустили арбалеты. Стрела Дани вонзилась между шейными позвонками правого хара. Его мгновенно парализовало, и он рухнул ничком. Стрела Эстер вошла под левую лопатку другому хара, но, увы, не смогла пробить бронежилет. Хара, почувствовав удар, быстро повернулся. Но стрелять было не в кого. Шимон нажал на кнопки сразу обоих сонаров. Хара зашатался. Ада быстро выскочила из-за кустов и нанесла колющий удар в живот между броневой курткой и такой же броневой юбкой. Пошарив мечом, она перерезала аорту, и Хара испустил дух. К несчастью, падая, он в последний раз нажал на курок. Пуля попала Аде в ногу. Она выронила меч и села на кирпич тротуара. Шимон и дети бросились к ней. «Мама, мамочка, не умирай!» — голосила Эстер. Кровотечение было сильным. Шимон выдернул из штанов ремень и быстро наложил жгут. «Мы их остановили, Шимми! Мы победили!» — сказала Ада и потеряла сознание. Эстер плакала навзрыд. Дани тоже плакал, но еще сохранял присутствие духа. «Дядя Шимми, мы же ее спасем, правда же?» «Не сомневайся, Дани, все будет хорошо. Смерти для нас не существует». В небе раздался оглушительный гром. Линтер подошел на сверхзвуковой скорости. Межпланетный корабль, имеющий форму чечевицы, завис прямо над рельсами на высоте 5-го этажа. Диаметр корабля не вписывался в ширину улицы, и он не мог приземлиться. Шимон услышал вызов коммуникатора. Номер не определился. «Кто это?» «Инженер Шимон бен Эйфа», — говорит капитан Линтера 104. «Доложите обстановку. Медика сюда, быстро, и капсулу давайте. Солдат Исраэля ранен, Хара убиты. Их было двое». 20 секунд, господин Шимон». Десантная кабина опустилась на тросах. Из нее выскочил медик с чемоданчиком и двое десантников. Они несли медицинскую капсулу, предназначенную для спасения раненых на поле боя. Подбежав к Аде, они сняли с нее пояс с оружием и бережно уложили раненую внутрь. Медик закрыл крышку и нажал на стартовую кнопку. Капсула быстро наполнилась голубоватой жидкостью. Затем он расположился рядом, открыл свой чемоданчик и соединил кабелем медицинский вычислитель с капсулой. На экране замельтешили графики и таблицы. Медик быстро перебирал пальцами по клавиатуре. Прошло 10 томительных минут. Наконец он перевел дух и взглянул на Шимона. «Ваша раненая будет в полном порядке. Ранение было, правда, не так себе. Кстати, меня зовут Ильяху бен Моше. Военный медик, сотник по званию. Вас я знаю. Это вы заставили Нааха вызвать нас с орбиты. Мы шли на сигнал вашего коммуникатора. Администрация не отвечает. Возможно, она разгромлена. Слава всесильному! Вы подоспели вовремя. А как зовут нашу пациентку? Ада Бат-Леви. Она только что с острова. Получила гражданство Шинара. 28 лет. Вот оно как! То есть вы хотите сказать, что она из натуральных островитян? Да. А это ее дети. Эстер и Даниэль. Вот это сюжет! Журналисты с ума сойдут. Но вы правы. По всем нашим традициям она теперь солдат Израиля и получит почетное военное звание за бой с Хара и награду, конечно. Но вернемся к нашему случаю. Пуля прошла на вылет, однако задела бедренную артерию. Пациентка пережила клиническую смерть, и лигамент он отключился. Но это не беда. С солдатами всегда так. Они же обычно не используют экранов. Сейчас она реанимирована и вот-вот придет в сознание. Нанопроциты сейчас заканчивают заделывать пробоину в артерии. Потом займутся стимуляцией синтеза крови. Мы доставим капсулу в центральную больницу Шинара. Вот вам опознавательный жетон. По нему вы легко найдете свою подругу. Через неделю госпожа Ада выпишется. Я не понял, господин сотник, насчет лигаментума. Он что же, обратно не подключится? Ведь она реанимирована. Капсула экранирует, друг мой, чтобы ментос не мешал ускоренным процессам регенерации. Нанопроциты используют при таких серьезных ранениях биоморфологические алгоритмы, отличные от естественных. Для солдата потеря лигаментума означает конец военной карьеры, так как он не сможет пользоваться темным потоком для принятия смелых решений в бою. Но для госпожи Ады, я думаю, это не страшно. Она ведь и так должна была жить под экраном. Только не говорите ей об этом, пока я ее не подготовлю. Я не знаю, как отреагирует на это натуральная островитянка. Дети, к счастью, не обращали внимания на разговор Шимона с медиком. Они висели на крышке капсулы и тихо плакали. Ада вдруг открыла глаза и улыбнулась им. «Мама, мамочка, она жива!» — закричала Эстер. «Благодарим вас, господин медик, вы настоящий волшебник!» — сказал Дани, всхлипывая и вытирая слезы. «Госпожа Ада!» — громко сказал Элияху. «Вы находитесь в медицинской капсуле спасения. С вами все в порядке. Мы отправим вас в больницу на недельку, а теперь я включу сон. Приятного отдыха!» Двое дюжих десантников потащили капсулу обратно к кабине и подняли ее на корабль. Пока медик спасал Аду, Все 50 десантников успели высадиться с линтера. Медик же с любопытством начал осматривать убитых Хара. Тот, который лежал на спине, был мертв. Но второй? Каска при падении слетела, обнажив острые подвижные уши. Одно ухо почему-то подергивалось. И Элияху, всерьез озадаченный этим фактом, начал исследовать этот странный труп. К Шимону подошел сотник, начальник десантников, Муав бен Шмуэль, командир десантной группы. «А вы тот самый Шимон бен Эйфа, я полагаю?» «Да, это я». «Однако, лихо вы с ними расправились, господин инженер». «Это не я, господин сотник, это все она, Ада Бат-Леви. Она придумала план, она устроила засаду, мое участие было скромным». Шимон рассказал командиру, как было дело. «Да, она настоящий боец. Я представлю ее к награде. Как лучше? Деньгами? Или, может быть, лицензию? Ну, денег у нее вообще-то много. Значит, лицензию. Как вы полагаете, много ли жертв нападений?» «Скорее всего, да. Выстрелов было очень много. Капитан, вы слышите нас? Я на связи. Капитан, нужна спасательная операция. Вызывайте линтера из космопорта и пусть их загружают капсулами под завязку. Это будет быстрее, чем по железной дороге. Тела медики восстановят, но личности жертв придется загружать из архива. Вашей Аде, господин Шимон, повезло больше. А вы знаете, господа, что один Хара жив? Тот, у которого стрела в шее, сказал, подходя медик. Жив? Одновременно закричали сотник и инженер. «Но этого не может быть!» — удивился Шимон. «Потому что не может быть никогда!» — добавил десантник. «Если бы он был жив, то давно бы остановил свое сердце. В том-то и фокус, господа, что он физически не может этого сделать. Я много лет служу на границе и хорошо изучил анатомию Хара. Мертвых Хара, конечно. Стрела перебила спинной мозг и застряла в нем. И теперь команды мозга не могут достигнуть сердца. Сердце и легкие перешли под управление ганглиев и теперь работают в автономном режиме. Не зависят от мозга. Невероятно! И что же это значит? — поинтересовался десантник. «Это значит, что Исраэлю наконец-то повезло! — ответил Шимон. «Теперь-то мы все про них узнаем. Протоколы мозга расшифруем, сонары для них разработаем. Мне только нужна моя лаборатория и специалист Пахара, чтобы его поддерживать. Он должен оставаться живым, пока мы его исследуем». Шимон вызвал Нааха. «Наах, у меня новостей куча». «Ты будешь ругаться, но я ничего не мог поделать. Короче, Ашеры уложили двух Хара. Ада ранена, но ее спасли. И главное, благодаря удачному выстрелу Дани из арбалета, один Хара до сих пор жив и парализован. А дети? Они в порядке. Ну, Шимон, вы там даете. Так, дай подумать. 5 секунд. Ну, во-первых, я не могу снять с тебя кураторство Ашеров. Я думал, наоборот, продлить твою миссию до 6 месяцев. Во-вторых, захват живого Хара — это событие чрезвычайной важности, и этот факт надо засекретить. Я тут поразмыслил и думаю, что они каким-то образом слушают наши спутниковые трансляции. Иначе как бы они сообщили об успехе своей миссии? То есть, я думаю, они рассчитывали на захват заложников на глазах наших солдат и на шумиху на телевидении по этому поводу. В-третьих, один из лучших специалистов по расшифровке протоколов мозга — это ты, Шимми. В-четвертых, как только протоколы будут расшифрованы, надо будет срочно продолжить твою тему и разработать модель сонары Подхара. Поэтому давай поступим вот как. Я соберу всех, кто занимался протоколами, привлеку даже тех, кто ушел в информационный мир, приглашу твоих сотрудников, биологов, найду специалиста по анатомии и физиологии Хара. Всех этих специалистов и оборудование мы погрузим в поезд и отгоним его на ферму Авив. подальше от журналистов и поближе к тебе. Там в условиях секретности вы будете все вместе работать. Здесь есть один медик, большой специалист Бахара. Дай с ним поговорить. Шимон отдал медику коммуникатор. Ильяху бен Маше, военный медик. Слушаю вас, господин Наах. Вы можете прооперировать Хара, чтобы он не умер, и обеспечить ему парентеральное питание? Без проблем, господин Наах. Вынуть стрелу и вставить в золотой шекель – это нетрудно. С питанием тоже проблем нет. Обычный набор аминокислот. Недостающие аминокислоты Хара синтезируют сами. К нашим бактериям они невосприимчивы, сами стерильны и для людей не опасны. Я их много раз препарировал. Отлично, господин Ильяху. И раз уж Большой Совет поручил мне разбираться с этой чрезвычайной ситуацией на правах координатора, я вас мобилизую для ухода за Хара. Берите вагон скорой помощи из городской больницы. Все равно мощности больницы не хватит для оказания помощи всем пострадавшим. Грузите туда нашего Хара и отгоните на станцию Адма. Сделайте все необходимые манипуляции. Через 2-3 часа прибудет спецпоезд с биологической лабораторией. И в дальнейшем вы будете работать в составе группы биологов, пока не закончим исследование Хара. Задание принято, господин координатор. Желаю удачи вам и нам всем. Дайте Шимона, пожалуйста. Да, Наах. Шими, пока Ада не поправится, ты будешь не только куратором, но и официальным опекуном детей Ашеров. И еще я хотел попросить тебя вот о чем. Надо пройти по следу Хара и выяснить, как они пробрались на континент. Я думаю, все-таки как-то по воздуху. Надо найти парашюты. Следопыты у нас только на острове. А на континенте ручной хищник с опытом охоты есть только у Дани. Пожалуйста, попроси его поработать с его помой. Сегодня ты будешь командовать расследованием в этой части. Бери десантников и попробуйте взять след, пока он не остыл. Ладно, задание принято, дружище. Кстати, при сохранении выяснилось, что Эстер тоже может телепатически общаться с Бильхой. Так ее зовут, нашу кошечку. Вот это новость! Это потрясающе! Отлично! Тебе везет! Тогда привози ко мне на уроки обоих Ашеров. Когда все утрясется. Ладно, до связи. До связи. Господин Сотник, мне поручено собрать группу следопытов и пройти по следам Хара, насколько это возможно. Но где же вы возьмете здесь рысь, да еще с фелинологом? Рыси, конечно, нет, но есть ручная пума. Пума? И где же она? Дани, позови Бильху, пожалуйста. Ей было сказано прятаться в кустах, вот она и прячется до сих пор. А вот и наши фелинологи. Даниэль и Эстер Ашеры. Они могут общаться с ней телепатически. Да неужели? Поверить не могу. Прекрасно. А я-то думал, как мы будем решать эту проблему. В Паданарам на линтере лететь невозможно. Категорически запрещено. А здесь следопытов нет. Берите 10 солдат и вперед. Бильха, иди сюда, позвал Дани. Пума вылезла из кустов и сладко потянулась. Шимми поднял с мостовой пояс Ады и меч. Отрезав кусочек от штанов мертвого Хара, он вытер об него меч и подал Дани. «Образец запаха», — сказал Шимон, надевая на себя оружие своей боевой подруги. «Бильха, нюхай!» Дани протянул ткань зверю. «Проследи этот запах. Только не беги вперед, иди рядом с нами». Следопыты, охраняемые десятком десантников, двинулись в путь. Бильха шла, уткнувшись носом в мостовую, часто останавливалась и принюхивалась. Через час группа вышла из города и углубилась в лес. По лесу пробирались еще примерно 3 часа, и вот, наконец, Бильха остановилась. Долго принюхивалась, отошла вперед на несколько метров, вернулась и стала копать землю передними лапами. Она нашла их вещи, дядя Шимми, — сказал Дани. — Бельха, стой! Хватит! Ты моя! Ты умница! — Они, наверное, спрятали здесь свои парашюты, — сказал Шимон. — Десантник, у вас есть шансовый инструмент? — Обижаете, господин инженер. Саперные лопатки входят в снаряжение. Еще Торой предписано иметь лопатку в походе. Да. Я помню, чтобы закапывать кое-что. Ну, тогда приступайте. Копать пришлось долго. Но зато труд был вознагражден. Через час ударной работы десантники выкопали оболочку и гондолу воздушного шара. В гондоле имелся большой пластмассовый контейнер с водой. Внутри контейнера был баллон с водородом, почти пустой. Имелись также ячейки для винтовок и магазинов с патронами. Все это было тщательно упаковано в пленку, обрывки которой в изобилии валялись на дне гондолы. «Так вот, значит, чего они удумали», — рассуждал слух Шимон. «На воздушном шаре, да ночью, да весь металл спрятали в воде. Хитро. Так любой радар покажет отметку, как от крупной птицы. Получается, что они сильно продвинулись в радиотехнике. Тогда неудивительно, что они перехватывают наши спутниковые аналоговые каналы. Вот проклятие! Что нам теперь делать? Десятник, вызывайте линтер. Надо все находки доставить на базу для исследования». Ну, в общем, картина ясна. Вскоре подошел линтер. С помощью десантной кабины на борт подняли остатки воздушного шара и всю группу следопытов. «Куда вас доставить?» — спросил капитан. «Скажите, господин капитан, а нашу раненую, Аду Бат-Леви, вы уже доставили в больницу?» «Конечно, в Шинар. Давным-давно». «Ну, тогда, пожалуйста, станция Атма, 27-й путь, там наш вагон. Поедем в Шинар искать нашу маму», — ответил Шимон. Их высадили прямо на платформу. «Ну что ж, дорогие мои, сейчас поедим и в путь. Ехать нам недолго». Шимон и Эстер соорудили нехитрый ужин. Потом Дани продемонстрировал свою выдающуюся память, правильно включив под наблюдением инженера бортовой вычислитель и задав станцию назначения — Шинар. Через 15 минут вагон благополучно прибыл на вокзал большого города. Шимон через инфосеть установил видеосвязь с диспетчером. «Мир вам, госпожа диспетчер. Нам бы как-то оставить этот вагон до окончания наших дел в городе. Аренда тупика 1 шекель в сутки. Будете брать?» «А если так?» Шимон показал в камеру свою карточку особых полномочий. «Вы Шимон Бенейфа?» «Да. А что вас так удивило?» «Как что? Да вас трубят по всем каналам!» «Я думал, это секретная информация. Какое там?» «О нападении на Адму журналисты новостей узнали от своих друзей из этого города. И пошло-поехало. В общем, Большой Совет был вынужден открыть народу имена героев, остановивших Хара. Так что вы теперь знаменитость. По вашей карточке аренда тупика за счет казны. Свободен 123-й. Я перегоню туда ваш вагон и ждите проводницу. Она проведет вас по городу. Куда вам нужно? Я полагаю, в центральную больницу? Да, вы правы. Ждем». Шимон вывел на экран вычислителя новостной канал. Там действительно рассказывали о них. Были даже видеосъемки о том, как грузят убитых харов в вагон скорой помощи. К счастью, о том, что один хара жив, сообщений не было. Шимон вызвал Нааха. «Привет тебе, дружище. Надеюсь, ты успел отключить аналоговые каналы вещания на Паданарам до того, как взорвались новости?» «Да, я сразу это сделал. На всякий случай. Остались только 2 цифровых зашифрованных канала. Сейчас новости идут по ним. Так что придется королевским служащим пока обойтись без развлечений. О воздушном шаре я все знаю. Благодарю тебя за отличную работу и Аширам передает мне огромную благодарность. Как думаешь, Хара пользуется вакуумными усилителями? Или дело уже дошло до полупроводников? Кто же их знает? В гондоле при Хара не найдено ни одного прибора. Да, предусмотрительные гады. Я думаю, ты был прав. И они действительно рассчитывали на наши новости, чтобы сообщить о себе. Я вот что подумал. Надо срочно восстановить вещание. И новости пусть идут по старым каналам. Только их надо отредактировать, как будто бы ничего не случилось. Иначе они могут все-таки догадаться, что их смертники достигли своей цели. О, Всесильный, ты прав, как всегда. Да, это раньше еще при романсах называлось «дезинформация противника». Я читал об этом. Надо срочно исправлять мою ошибку. До связи. До связи. В дверь вагона постучали. «Кто там?» — отозвался Шимон. «Вы Шимон бен Эйфа. Можно войти?» «Да, конечно. Мир вам, добрая девушка. Я Наами, ваша проводница на сегодняшний вечер. Мир вам, господа».